Глава 29. Как Кандид нашел Кунигунду и старуху. Пока Кандид, барон, Панглас, Мартен и Какамбо рассказывали о своих приключениях, обсуждали происшествия, случайные и неслучайные в этом мире, спорили о действиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе, необходимости и об утешениях, которые можно найти даже на турецких галерах, они подплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первое, что они увидели, были Кунигунда и старуха, развешивавшие на веревках белье для сушки. Барон побледнел при этом зрелище. Нежнолюбящий Кандид, увидя прекрасную Кунигунду загорелой, с натруженными глазами, с иссохшей шеей, с морщинистыми щеками, с красными потрескавшимися руками отступил на три шага, охваченный ужасом, но потом бросился к ней с нежными приветствиями. Она обняла Кандида и своего брата, затем обняли старуху. Кандид выкупил их обеих. По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться там, пока все они не найдут чего-нибудь лучшего. Кунигунда не знала, что она подурнела. Никто ей об этом не сообщил. Она напомнила Кандиду о его обещании таким решительным тоном, что добрый Кандид не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре. «Я никогда не потерплю», — сказал барон, — «такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Меня никогда не упрекнут за этот позор, ведь дети моей сестры не могли бы быть записаны в родословные книги в Германии. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж иначе, как только за барона империи». Кунигунда бросилась к его ногам и омыла их слезами, но он был неумолим. «Сумасшедший барон», — сказал ему Кандид, — «я избавил тебя от галер. Я заплатил за тебя выкуп. Я выкупил твою сестру. Она мыла здесь посуду, она стала безобразной. Я по своей доброте готов сделать ее своей женой, а ты хочешь сопротивляться. Я снова убил бы тебя, если бы поддался внушениям своего гнева». «Ты можешь снова убить меня», — сказал барон, — «но ты не женишься на моей сестре, покуда я жив».